There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leave. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Глава 33. And the voices of those who stand looking. Евдокия была в отчаянии. Вместо одной проблемы образовалось целых две. Острая необходимость сообщить мужу о предстоящей беде теперь конкурировала с потребностью оказать помощь едва знакомому человеку. Евдокия была уверена, что над жизнью Сергея нависла угроза, поэтому она перестала плакать, перекатила мужчину на пассажирское сиденье, а сама уселась за руль. Добравшись до ближайшей дорожной гостиницы, Евдокия сдала Кириллова на попечение дежурного врача и попыталась автостопом уехать в Нузу, но безуспешно. Несколько часов она махала руками на трассе, но решительно всем было с ней не по пути. Вообще-то машины останавливались часто и очень охотно, но едва выяснялось, что в ближайших кустах гнездится бродяга, уже откормленный, но все еще неприглядный, водители резко меняли маршрут. «Не по пути», словно сговорившись, утверждали они, брезгливо косясь на пса. С бродягой на руках усталая и голодная Евдокия вернулась в мотель и с ужасом узнала, что последний свободный номер был сдан семейной паре буквально минуту назад. «Из-под самого носа перехватили», огорчилась она и спросила у дежурного. «И что же мне теперь делать?» Та, пожимая плечами, ответила. «Попытайтесь найти место в ближайшем мотеле, но предупреждаю, это далеко». Заметив на лице Евдокии досаду, дежурная добавила. «И еще могу предложить вам переночевать в вашей машине на нашей автостоянке. Автостоянка хорошо охраняется». «Ох, в том-то и дело», вздохнула она. «У меня нет здесь машины». «Ну, я же видела, как вы ставили автомобиль на нашу стоянку». «Ставила, но не свой. Я всего лишь довезла до вашего мотеля отравившегося мясом человека». «Тогда не знаю, чем вам помочь», – развела руками дежурная. «Ближайший населенный пункт в 40 километрах. Там вы могли бы…» Закончить фразу она не успела. Раздался телефонный звонок. Дежурная поспешно схватила трубку и тут же передала ее Евдокии. «Кажется, это вас», — сказала она не очень уверенно. «Вас Дуня зовут?» «Да, а кто меня спрашивает?» — удивилась она. «Тот, отравившийся мясом, которого вы привезли». «Кириллов?» «Совершенно верно, Кириллов». Евдокия схватилась за голову. «Господи, я про него забыла! Так он еще здесь? Как он себя чувствует?» «Значительно лучше», – ответила дежурная. «У него легкое отравление». «Ничего себе легкое! Он сознание потерял!» Доктор сделала ему укол и посоветовала оставаться в мотеле. Кириллов возражал, а когда выяснилось, что продолжать путешествие он не может, то взял номер люкс. «Кстати, он просит вас подняться к нему. Кажется, вы забыли вернуть ключи от его машины». «Точно! Его ключи у меня!» «Мама моя дорогая, просто чудо, что я вернулась!» Ужаснулась она. Музыкальная пауза. Кириллов лежал в кровати. Он выглядел лучше, но был бледен и очень сердит. «Куда вы пропали?» – воскликнул он, едва Евдокия шагнула к нему на порог. «Я пыталась на попутке в Нузу уехать», – честно призналась она. «С моими ключами?» – поразился Кириллов. «Да, простите, я как-то забыла, но я повернулась, клянусь вам, я честный, порядочный человек». «Порядочный? Вы бросили здесь меня одного? Больного, беспомощного, улепетнули с моими ключами, а про пса своего не забыли. И она еще разглагольствовала о любви». Евдокия, сгорая от стыда, лепетала. «Простите, я слишком рассеянная, Я случайно. Это все от того, что я очень спешу». И вдруг она вспомнила, что оставила в автомобиле свои покупки. Брючки, платья, табуретку, много чего. А чувства вины не осталось следа. «Не кричите на меня!» – рявкнула Евдокия. «В вашей машине мое барахло! Все, что я в магазине купила! Там брючки и табуретка!» «И что из этого следует?» – опешил Кириллов. «А то, что я не воровка!» «Ха! Мадам не воровка!» – взорвался он. «Что мне с того?» Она прихватила ключи от машины и оставила детские штанишки цвета поноса, да пару колхозных платьев и табуретку. Я, может быть, вас удивлю, но на табуретке не уедешь в Нузу, а я должен быть там еще до ночи, иначе беда! «И у меня беда!» – воскликнула Евдокия. «У меня беда значительно больше!» – рявкнул Кириллов. «А у меня бедея вашей беда!» Он зло рассмеялся. «Знаю я эту беду. Ваша беда случилась тогда, когда ваша мамаша отказалась делать аборт». «Мамаша моя давно умерла». «Неудивительно. Я тоже скоро умру. Так будет со всяким, кто свяжется с вами». Евдокия заплакала, бродяга завыл, Кириллов смутился. «Простите», промямлил он. «День с утра не заладился, но вы-то не виноваты. А я, негодяй, срываю на вас свое зло. Вы добрая, хоть и смешная». «Вы не негодяй!» Сквозь слезы пискнула Евдокия. «Я тоже немного здесь виновата. А не заладился день и у меня». «Не заладился, слово не то», с чувством воскликнул Кириллов. «День просто пропал. Сначала мне нервы мотала чокнутая секретарша. Адрес не хотела давать. Потом чертова жена за нас сводила». «Ваша жена?» Он презрительно фыркнул. «Чужая! Откуда у меня возьмется жена? Чужая жена меня за нос водила. Не могла сразу правду сказать. Потом сумасшедшая баба толкалась в дверях. Потом снова жена. Если бы она сразу все толком сказала. А теперь я опоздал. И непременно будет беда». «О, как я вас понимаю!» Согласилась с ним Евдокия, вытирая глаза. «У меня все примерно так же. Сначала муж меня донимал». «Чей муж?» «Разумеется, мой. Чужому бы я не позволила. Слушайте дальше. Муж только за дверь, а тут какой-то придурок звонит и давай мне пудрить мозги. Из-за него я в одной комбинашке на улицу выскочила. А тут новый урод в подъезд меня не пускает, держит в двери. На силу отбилась. Бегу домой. Еще один сумасшедший встает на моем пути. Времени отнял немерено. И, конечно, я опоздала. И теперь будет беда. У Ленечки моего будет беда. Беда! Беда!» «Какая беда?» Меняясь в лице, воскликнул Кириллов. «Если бы я только знала!» Схватилась за голову Евдокия. «Думаю, страшное. Не сказал тот придурок. Заладил. Беда да беда. А что за беда? Неизвестно». Кириллов прозрел. «Поздравляю вас! Придурок тот я!» «О чем вы?» – опешила Евдокия. «Это я вам сегодня утром звонил. Точнее, не вам, вашему мужу». «Это вы мне звонили?» – поразилась она и, ехидно поджав свои пухлые губы, заключила. «Значит, чертова жена – это я!» Кириллов без всякого чувства вины развел руками. «Уж простите, урод тоже я. Это с вами мы не могли разминуться в двери, а все потому, что вам захотелось войти туда первой как раз в тот момент, когда я практически в дверь эту благополучно вошел. Зачем вы меня обратно тащили? Зачем выбивали мой чемодан?» Евдокия бросила на пол пса, подперла руками бока и завопила. «Ах, вот оно что! Значит, я сумасшедшая баба!» Кириллов презрительно гмыкнул. «А почему бы и нет, если я сумасшедший? Так меня обозвать? И за что? Всего лишь культурно спросил, где живет господин Лагутин. Этим я времени отнял немерено. Да я секунды вас не держал». «А я вам все рассказала. Если бы вы не толкались в двери, а сразу поехали в аэропорт со своим чемоданом, то Ленечка был бы сейчас не в Нузе, а дома. Теперь же беда, беда, беда!» Завопила в отчаянии Евдокия. «Да уж, беда!» Пригорюнился и Кириллов. «Постойте!» – очнулась она. «А что за беда? Вы хоть мне расскажите, а то я ношусь незнамо зачем!» «Беда – не то слово! Все ужасно! Просто кошмар! Но вы простите, это секрет и не мой! Точнее, не только мой! Я не могу вам сказать! Поверьте мне на слово, если к утру не найду вашего мужа...» Он замолчал, темнее лицом. «То что?» – упавшим голосом спросила Евдокия. «Отвернитесь!» – гаркнул Кириллов. Она растерялась. «Зачем?» «Я должен одеться. Немедленно. Отвернитесь, а еще лучше выйдите. Я должен срочно одеться и ехать. Сейчас же! Сейчас же в Нузу!» «А я?» «Вам-то ехать зачем?» – удивился Кириллов. «Чтобы мужу сказать о беде!» «Об этом скажу ему я, а вы возвращаетесь домой. Теперь, когда все выяснилось, ехать со мной вам не нужно. И вы, и ваш пес мне обуза!» «Ах, вот вы как!» – рявкнула Евдокия и, хлопнув дверью, покинула номер. Бродяга, он остался с Кирилловым, истошно завыл. Ей пришлось вернуться. «Вы бессовестный!» – крикнула она, забирая из номера пса. «Бессердечный! Я пешком пойду в Нузу! Я на брюхе туда поползу!» «Но зачем?» – удивился Кириллов, поспешно надевая костюм. «Что за глупости? Это каприз! Вряд ли ваш муж одобрил бы это решение!» Евдокия, услышав про мужа, рассвирепела. «А с чего вы взяли, что я слушаюсь Леню во всем?» – завопила она. «Я 100 раз все нарушила из того, что он мне наказал! И не смейте меня ругать! Да, я такая! Я не живу! Я нарушаю! Все и всегда!» «Да, вы такая!» – удивился Кириллов. «Не похоже! Вы наговариваете на себя!» «Почему это?» «А потому что вы сами мне хвастали своим счастьем, и я сделал вывод, что вы из тех женщин, которые... Впрочем, не буду вас обижать!» Евдокия демонстративно отвернулась от Кириллова, будто беседа с ним пустяк. Ерунда. Тиская напуганного внезапной разлукой пса и целуя его, она засюсюкала. «Ах ты, бродяжка мой! Мой ты бедненький! Думал, тебя уже бросили, оставили с неудачником!» «Я, между прочим, преуспевающий бизнесмен!» Гордо вставил Кириллов. Делая вид, что не слышит его, Евдокия продолжила. «Бедный песик, ты думал, что тебя оставили в этом ужасном номере?» «Номер люкс, между прочим!» – крикнул Кириллов. Евдокия на этот раз обернулась, прожгла его злыми глазами и тоном угрозы потребовала. «Соблаговолите закончить обидную фразу, которую вы невзначай обронили. Какой вы сделали вывод насчет меня?» «Какая вам разница?» – отмахнулся Кириллов. «Ну уж нет, договаривайте!» Взвилась она. «Из каких я, по-вашему, женщин? Из каких? Из каких?» «Видит Бог, я пытался замять, но вы сами на скандал напросились. Хотите знать, из каких вы женщин?» «Да, хочу знать». «Что ж, получайте. Отвечу курьезом из жизни. Ты слишком расчетлива и холодна», — сказал муж и добавил в отчаянии. «Видимо, пора тебе изменять». И в тот же день жена ночевала вне дома. Когда она вернулась, муж удивленно спросил. «Ты где была? Твое приказание выполняла?» Спокойно сообщила жена. Евдокия остолбенела. «Так я из таких!» «Именно!» Она снова отбросила пса, подперла руками бока и, наступая с угрозой, спросила. «Значит, я из тупых, послушных и хитрых?» «Так мне кажется», – уже менее уверенно подтвердил Кириллов. «И поэтому вы не хотите меня брать с собой?» «Не поэтому». «А почему? Сейчас же мне отвечайте!» – грозно приказала она и для пущей убедительности притопнула ногой. Кириллов поежился и согласился. «Хорошо, не кричите, так и быть, я возьму вас с собой». Евдокия мгновенно преобразилась. «Вот и спасибо большое», сказала она, вновь хватая на руки пса и с нежностью его целуя. «Ах ты мой бедненький! Ах мой холосый! Снова досталось тебе! Снова тебя уронили!» приговаривала она. Бродяга, оказавшись у хозяйской груди, успокоился и почти замурлыкал. «Смотри, я на тебя рассчитываю», — говорили его глаза. Евдокия шепнула в мохнатое пёсье ухо. «Я знаю, бродяжка, знаю». Кириллов с грустной улыбкой, глядя на парочку, сказал. «Едем прямо сейчас. Думаю, к середине дня окажемся в Нузе». «Постараемся вам не мешать своей болтовнёй», — заверила Евдокия. «Болтайте, мне это нравится», — усмехнулся Кириллов и добавил задумчиво. «Может, и к лучшему, что беру вас с собой».